Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. Черный монах. Читает Игорь Костолевский. Четвертая серия. Он мне испортил всю жизнь, продолжала Таня, всхлипывая. Только и слышу одни оскорбления и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что ж, он прав. Я завтра уеду отсюда. Поступлю в телеграфистки. Пусть. Ну, не надо плакать, Таня. Ну, не надо, милая. Вы оба вспыльчивы, раздражительны. И оба виноваты. Ну, пойдемте, я вас померю. Коврин говорил ласково и убедительно. А она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе-то у нее было несерьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и, пожалуй, на всю жизнь. Утешая Таню, Коврин думал о том, что кроме этой девушки, ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного. Если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, нерассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным и сдерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уже не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину. Но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась. И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы. Наконец она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на всю свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение. Потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что Бог послал ей такой дурной характер. В конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты. Когда, немного погодя, Коврин вышел в сад, Егор Семенович и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны. Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех. Это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышали звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность? Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста, с непокрытой седой головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга, Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме. «Но это мираж», — проговорил Коврин. «Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой». «Это все равно», — ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. «Легенда, мираж и я. Все это продукт твоего возбужденного воображения. Я призрак. «Значит, ты не существуешь?» — спросил Коврин. «Думай, как хочешь», — сказал монах и слабо улыбнулся. Я существую в твоем воображении. А воображение твое есть часть природы. Значит, я существую в природе. У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо. Точно-то в самом деле прожил больше 1000 лет, сказал Коврин. Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь? Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божьими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. Ты сказал «вечной правде». Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни? «Вечная жизнь есть», — сказал монах. «Ты веришь в бессмертие людей?» «Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшего начала, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожным. Развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на 1000 лет раньше ведете его в царство вечной правды. И в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение Божие, которое почило на людях». «А какая цель вечной жизни?» — спросил Коврин. «Как и всякой жизни. Наслаждение. Истинное наслаждение в познании. А вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания. И в этом смысле сказано: в дому отца моего обители многие суть». «Если б ты знал, как приятно слушать тебя», — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки. «Очень рад. Но я знаю, когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?» «Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился. А это значит, что свое здоровье ты принес жертву идее. И близко время, когда ты отдашь ей самую жизнь. Чего лучше? Это то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры. Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?» «А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровые и нормальные, только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобное могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей. Но римляне говорили: в здоровом теле здоровый дух. Но не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю, если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо». «Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову», — сказал Коврин. «Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечной правдой?» Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица. Черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки. Туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками. И он исчез совсем. «Галлюцинация кончилась», — сказал Коврин и засмеялся. «А жаль». Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на 1000 лет раньше сделают человечество достойным Царствия Божия, то есть избавит людей от 1000 лишних лет борьбы, греха и страданий. Отдать идее все. Молодость, силы, здоровье. Быть готовым умереть для общего блага. Какой высокий, какой счастливый удел. У него пронеслось в память его прошлое. Чистое, целомудренное, полное труда. Он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других. И решил, что в словах монаха не было преувеличения. Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье. «Вы здесь?» — сказала она. «А мы вас ищем, ищем». «Ну что с вами?» — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полное слез. «Какой вы странный, Андрюша!» «Я доволен, Таня», — сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. «Я больше, чем доволен. Я счастлив. Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо, милая Таня, я так рад, так рад!» Он горячо поцеловал ее обе руки и продолжал. «Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня, я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встреча наша по 10 раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе». «Ну», — засмеялась Таня, — «вы забудете про нас через 2 дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек». «Нет, будем говорить серьезно», — сказал он. «Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?» «Ну», — сказала Таня, хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице. Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк. «Я не думала об этом, не думала», — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки. А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом. «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего. И эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив, я счастлив». Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на 10 лет. А он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг. «Как она хороша!» Слушали 4-ю серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Черный монах».